человек, озлобленный против нас, есть человек больной. Надо приложить пластырь к сердцу его, любовь. Надо приласкать его, поговорить с ним с лаской, с любовью. И если в нем не закоренелая против нас злоба, а только временная вспышка, посмотрите, как сердце его или злоба его растает от нашей ласки и любви, как добро победит зло. Христианину нужно быть всегда благим, мудрым на то, чтобы благим побеждать злое.